«А многих вельмож видел, и всяких видел. Жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто. Дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шабловке. Вот был вельможа. Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд. Пока не знаешь его, не войдешь к нему, боишься точно, робеешь. А войдешь, словно солнышко тебя пригреет и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся, и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет. И такой ласковый, противника утешит, коня его похвалит. Голубей Турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресло и прикажет голубков поднять. А кругом на крышах люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставит с водой. Он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие, сотнями на его хлебе жевали. И сколько денег он передавал. А рассердится, словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что. Смотришь, уши улыбается. Пир задаст, Москву споит. И ведь умница был какой. Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил. Силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет, наградит. А коли кто его поборет, задарит вовсе и в губы поцелует. А то в бытность мою в Москве затеял садку такую, какой на Руси не бывало. Всех, как есть охотников, со всего царства к себе в гости пригласил и день назначил, и 3 месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей, ну войско наехало, как есть войско. Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалась тьма тьмущая. И что вы думаете? Ведь вашего дедушки собака всех обскакала. «Не миловидка ли?» — спросил я. «Миловидка, миловидка». Вот граф его и начал упрашивать. «Продай мне, дескать, твою собаку. Возьми, что хочешь». «Нет, граф говорит, я не купец. Тряпицы ненужной не продам. А из чести хоть жену готов уступить, только не миловидку. Скорее себя самого в полон отдам». А Алексей Григорьевич его похвалил. «Люблю», — говорит. «Дедушка-то ваш ее назад в карете повез. А как умерла миловидка, с музыкой в саду ее похоронил. Птицу похоронил и камень с надписью над птицей поставил». «Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого», — заметил я. «Да оно всегда так бывает. Кто сам мелко плавает, тот и задирает». «А что за человек был этот Бауш?» — спросил я после некоторого молчания. «Как же это вы про миловидку слыхали, а про Бауша нет? Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше миловидки. Отчаянный был человек. И что бы ваш дед ни приказал, мигом исполнит, хоть на нож полезет. И как порскал, так стон в лесу бывало и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет. И как только перестали собаки слышать его голос, кончено. Горячий след бросят, не погонят ни за какие благи. Их ваш дедушка рассердится. Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника. Наизнанку антихриста выворочу. Пятки душегубцу сквозь горло протащу. А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает.